Идеал. Что это? В Нью-Йорке, городе, где все стремятся к совершенству, вы всегда чувствуете, что чуть-чуть не дотягиваете. Скажем так, справляетесь на 4 с плюсом, когда можете на 5. И ничего страшного, если совершенство не является целью вашей жизни. Но тогда вы почти обязаны обзавестись футболкой с надписью «А мне плевать на моду» или «Моду нах», если вы Кара Делевинь, чтобы вас и вашу невзрачность оставили в покое. Потому что здесь, особенно в модной среде, культ совершенства просто зашкаливает, хотя все мы любим девчонок. Приятно посмотреть по телеку на нормальных людей. А сегодня, по прошествии почти 5 лет социологического изучения Нью-Йорка, мне кажется, что стремление к совершенству — это завуалированный поиск идеального мужчины. А найти его в Нью-Йорке — это серьезная задача. О нет, куда серьезнее. Лучше и не пытаться. Но давайте разберемся, как это происходит. И сначала, чтобы вы поняли, что я имею в виду, я вам расскажу, как обстоят дела во Франции. Не волнуйтесь, я вас не утомлю. Для нас, французов, главное — это встреча. Это может быть давний друг, которого вы 100 лет не видели, или незнакомец в баре. Вдруг что-то происходит. Вы говорите, не замечая времени, потом целуетесь, может быть, сразу идете заниматься любовью. Не в этом суть. Наутро, если парень или девушка остался и вы сварили ему, ей кофе, значит, все решено. Теперь вы пара. Все очень просто. Вам не нужно искать кого-то еще. Во Франции мерчандайзинг в любви не прокатит. Кто-то вам понравился, и вы начинаете действовать на удачу. Если ничего не получается, то вы остаетесь с трогательно разбитым сердцем, что дает вам повод сидеть и курить на террасе кафе в дождь. Кстати, очень эффектная сцена, как в кино. Может быть, отсюда у французов репутация романтиков. Мы не сторонимся любви. И, может быть, поэтому многих так изумляет наше полное равнодушие к совершенству. В Штатах люди встречаются. Объяснить? У вас есть приятель, с которым вы встречаетесь. То есть вы вместе проводите вечера или дни, чтобы узнать друг друга. Может, вы целуетесь, а может, нет. Может, вы переспали в ночь первой встречи. А может, несколько недель спустя. Но встречаться не значит быть вместе. Вы не его девушка, и он не ваш парень. Он просто кадр, с которым вы встречаетесь, и имеет полное право встречаться с другими девушками. Как и вы, гулять с другими парнями, и он не скажет ни слова против. Когда я смотрю на человека, который мне это говорит, большими глазами, реакция всегда одна. «Но это же логично! Как еще понять, что именно этот человек тебе подходит?» Это напоминает выживание в экстремальных условиях, в стиле выжившего. Последний кандидат, удержавшийся на буйке в открытом океане разбитых сердец, побеждает. Своего рода естественный отбор, когда любой поступок становится проверкой на прочность, начиная от любимых ресторанов. «Он пригласил меня поесть бургеров!» Представляешь? Я и мясо. Не отвечу больше ни на одну его смс-ку, клянусь. До его разнообразных умений — секс, профессия, выбор ботинок, common projects. Вы вольны проверять его в свое удовольствие без необходимости заводить отношения, пока не убедитесь, что он — достойный кандидат в ваши будущие мужья. Таков уж институт брака в Штатах. Словно орден «Я преуспела в жизни». Не буду углубляться в рассуждение о том, что брак — это кульминация долгих лет фантазий и социального давления. Это вы можете увидеть в многочисленных ром-комах про свадьбы с неизменным хэппи-эндом. Но вернемся к мифу об идеальном мужчине. Кто же он? Мужчина-идеал. Не стоит доверять американским фильмам, где героиня, прелестная, красивая, стильная, с отличной работой, всегда выбирает робкого умника. Он толстоват, с нестабильной работой, неуклюж, но такой забавный и неотразимый. Эти сценарии пишут робкие умники. В реальной жизни — я хотела сказать, в Нью-Йорке все иначе. Здесь, чтобы быть идеальным, у мужчины должна быть действительно офигенная работа. Критерий номер 1 — стабильная, с высокой зарплатой, престижная. При этом он должен не очень смахивать на придурка, и, пожалуй, это все. Фу, как просто быть идеальным в Нью-Йорке. А вот идеальной женщиной быть трудно. Существует огромный дисбаланс. Потому что в Нью-Йорке живут сотни потрясающих женщин, что примерно в 5 раз больше, чем классных мужчин. Так давайте посмотрим на идеальную женщину. Заранее прошу прощения за клише. В Нью-Йорке у идеальной женщины идеальное тело. Думаю, вы помните, нью-йоркские девушки худенькие и мускулистые, а те, кто не может похвастать идеальной фигурой, считаются хорошими друзьями вне игры. На мой взгляд, именно эти девушки преуспевают в жизни, но, подчеркну, это личное мнение девушки, смотрящей немного со стороны, из своего мира. У меня нет доказательств, что мужчины в Нью-Йорке ищут именно таких женщин. Но буду делать выводы на основе наблюдений. Только подумайте, сколько времени мы тратим на спортзал. Чтобы стать идеальной, надо попотеть. А кроме того, еще и найти хорошую работу. В Нью-Йорке у идеальной женщины идеальная работа. А получить ее задачка не из легких. Я говорила с подругой из пиар-агентства. «Классная работа, скажете вы, можно тусоваться на крутых вечеринках». И ее парень параллельно встречался еще с одной девушкой. Я предупреждала. Вторая девушка работала в туризме. Вот это я понимаю, это тебе не крутые вечеринки, а бесплатные путешествия в самые крутые места. Беда в том, что параллельно герой встречался... Я знаю, что вы хотите спросить. Нет, я понятия не имею, каков лимит одновременных романов. С моделью. Это был высший пилотаж, даже если единственным плюсом был повод небрежно бросить «моя девушка-модель». «О нет, не трогайте бедного мальчика, думаю, он наслаждался жизнью». А получить отличную работу в этом городе грез не так-то просто. Так что, в сущности, здесь конкурируют работы мечты. Может быть, для вас лучшая работа — это сидеть весь день у компьютера и бить баклуши безо всякого стресса. Но должна вас огорчить, встречаться с вами никто не будет. В Нью-Йорке у идеальной женщины компания идеально отобранных друзей. Конечно, у нее есть самая лучшая подруга, с которой они дружат с яслей. Есть лучшая подруга на час, с которой она предпочитает тусоваться. Ладно, нельзя быть такой циничной. Но вся ситуация цинична, так что не делайте вид, что шокированы. И вообще, я француженка, и цинизм у меня в крови. Здорово я вас потроллила своими романтическими россказнями, а? У нее есть друзья-юристы и друзья-финансисты, на случай, если ей понадобятся деньги, и, ясное дело, хорошие связи для поиска мужа. Еще веселые друзья из богемы, короли вечеринок, правда, с ними шумно, влиятельные друзья, директора и председатели, один друг — знаменитость. Если, живя в Нью-Йорке, вы не знаете хоть одну знаменитость, вы живете не в Нью-Йорке. И, конечно, друг гей. Как же я забыла. Она называет его «мой гей-муженек». На создание этого круга уходят годы, но надо быть упорной. Упорство говорит о том, что вы идеальная девушка, которая не сдается. И это только начало. Своего рода азбука совершенства. Добавьте к этому еще пару блюд из меню. По возрастанию важности. Первое. Отличная квартира. Конечно, это зависит от вашего возраста, но хорошая квартира зачитывается. В доме должен быть консьерж. Зачем, неизвестно. Но в Нью-Йорке консьерж — признак социального статуса. У меня нет консьержа, так что я пролетаю. Или еще лучше — терраса на крыше. Второе. В правильном районе. Если квартира мечты находится в Гарлеме, даже если мы договоримся считать Гарлем развивающимся районом, это куда хуже, чем Вест-Виллидж, имейте в виду. Третье. Шикарная одежда. Да, в Нью-Йорке не помешает иметь знакомых в мире моды. Чтобы носить вещи, которые вы не в состоянии себе позволить, как делала Кэрри Брэдшоу. Наконец, я поняла, как она доставала потрясные шмотки на зарплату журналиста. Через друзей в пиар-агентстве. Четвертое. Надо быть в теме, знать все лучшие рестораны, быть знакомой с владельцем. Так вы сможете заполучить столик в последний момент. Проходить в клуб, подмигнув на входе. Да, без шуток, это большой плюс. Да. Хлопот много. Даже слишком. И у вас должно не просто получаться, а получаться по возможности идеально. Все должно выглядеть естественно. Это, друзья мои, краеугольный камень мастерства, что взрывает мой ограниченный французский умишко. Вы не только должны все это уметь, но и делать вид, что все происходит само собой. Ведь невозможно быть успешной в столь стремительном городе, как Нью-Йорк, и быть спокойной, как удав. Чтобы достичь совершенства, вы должны обладать нечеловеческим самоконтролем. Но никто не любит людей-роботов, так что приходится говорить: «Обожаю бургеры больше всего на свете. Я так люблю тусоваться. Пиво, наконец-то!» «Кто обставлял квартиру?» «Я сама, постепенно. Мне только подруга помогала. модный декоратор. Я серьезно, дружба для меня самое важное в жизни. Теперь вы все знаете. И вот что я вам скажу. Обаянию далеко до совершенства, но совершенство лишено обаяния.